Граумер, постели мне, пожалуйста, постель. Все уже готово, господин. Прошу вас. Спасибо. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Кажется, спит. Наконец-то и я выпью. Где же эта моя любимая розеточка? Ага, вот она. Ну-с, начнем со 127 вольтиков. Ух! Ух! Ух! А теперь с напряжением этак в 220. Ух! Ух! Ух! Ух! Ну, закусим шайбочкой. Шайбы. А, хорошо. Хорошо. Для чего это такое? О, чтобы храбрости набраться и достать бы помощнее батареи, батареи. Пью я крепкие амперы из розеточки. Из розеточки сверхмеры. Баю-бай, баю-бай. Ой, что это? Надо успеть, пока он еще спит. Посмотрим, что в шкафу. А, проклятый, как скрипит. Значит так, рубашка, костюм, туфли. А, черт! Ой, что это за шум? Граумер, перестань, пожалуйста. У меня голова трещит. Принеси кофе. Вот видите, я вас вчера предупреждал. Ну, хорошо, хватит, хватит с меня твоих нравоучений. Сию же минуту дай мне кофе, минеральной воды. И оставь эти туфли. Граумер, кто это? Сейчас посмотрю. Ну-ну. Почта. Давай сюда. Пожалуйста, хозяин. Хороша почта. Одни счета. 7 килограммов очищенного угля. Фосфору, серы. Что это значит, Граумер? Слушаю. 10 литров физиологического раствора. А это что такое? Натуральный скелет полированный. $86. Скелет? Граумер. Слушаю. Что все это значит? Что это за счета? Почему ты молчишь? Это мелочь. То есть как это мелочь? Ну что вы. Такое это мое маленькое хобби. Хо. Ну, прихоть. В свободное время я занимаюсь экспериментами. Так невинная забава. Это осталось у меня еще с тех пор, из тех времен, когда мы вместе с покойным профессором сделали то открытие, за которое он получил Нобелевскую премию. Уже хобби, эксперименты и все без спросу, Граумер. Слушай, о чем ты думаешь? Я что, должен платить за твои фантазии? Не надо кричать. У каждого есть свои маленькие удовольствия. Ну хорошо, довольно. И чтобы это было в последний раз, чтобы это больше никогда не повторялось. Вот в этом вы можете быть уверены. Слушай, Граумер! Слушаю. Где моя рубашка в синюю полоску? В стирке. В стирке? Но ведь я же ее вообще не носил. Вчера она здесь лежала. И коричневого галстука тоже нет. А вы повяжите серый с зелеными штрихами. Уже перестань мне диктовать, что я должен носить. Что с этой рубашкой? На ней было пятнышко. Пятн? Интересно. А я не заметил никакого пятнышка. Пятнышко. Который час 11. Красивая история. В 12 я должен изложить Гордону план нового романа. Боже, это Граумер. Слушаю. Я должен быстро его набросать. Вчера мы начали об этом уже говорить с тобой. Как это было? Вы сказали, что один человек убивает старую богатую тетку, после которой должен унаследовать... Да, помню, можешь не продолжать, замолчи. Свидетелем убийства был робот. Убийца должен поэтому убрать этого робота. Убрать? Да, убрать. Ну вот как лучше уничтожить робота, а? Но ты должен это знать. Это довольно трудно. Я посоветовал бы вам запланировать действия немного иначе. Вот как. Один робот служит у нехорошего человека. Робот старается как может, и все напрасно. Человек его беспрестанно преследует. Доведенный до крайности, робот вливает в кофе 20 капель аконитина. Нехороший человек умирает. Тогда робот решает совершить хороший поступок, чтобы загладить плохой. Можешь не продолжать, это абсолютная чепуха. История должна хоть, ну, хотя бы, по крайней мере, казаться правдоподобной. И кроме того, мой дорогой, ты начинаешь повторяться. Да, аконитин уже был один раз в моей предыдущей книге. Ты же сам мне его посоветовал. Ну и что же? Это очень хороший яд. Да нет, спасибо тебе за такую помощь. Можешь идти, пожалуйста. Слушаю. Так, богатую тетку. Так. Завязав на веревке богатую тетку, вот, так. Робот, который это видел. Угу. И 3 пятна крови. А, черт, идиот. Нет, лучше ничего не нести. Граумер! Слушаю. Подай мне пальто, я иду к Гордону. Вернусь на обед около 2. Да, пожалуйста.